Картина шестая. Колыванов. Кранты, положившие конец личной трудовой биографии старшего контролера Колыванова, напоминали прыжок из раскаленной бани в ледяную прорубь, сначала обжигающую боль, потом онемение всех чувств. «Нормально», — подумал Колыванов, когда боль утихла. «Что ни хера не видно и не слышно, это пускай. Главное, не рвет больше, не раздирает, жить можно». Однако стоило ему мысленно произнести эти слова, как раздался тошнотворный скрежет, будто кто-то со всей силы дал по тормозам. Колыванов зажал уши, но звук не сделался тише. Темнота перед глазами поблекла, рассеялась, и покойник увидел покинутое им тело. На место, где стоял старший контролер, пришелся основной удар взрывной волны, поэтому труп смотрелся исключительно некрасиво. То, что недавно было Толяном Колывановым, превратилась в багровую лепеху, сползающую по стене. Если бы не хорошо сохранившиеся ботинки, итальянские, 999 рублей на распродаже, он бы нипочем себя не узнал. Когда Толик летом в деревне пацаненком еще лягушек давил, они примерно так же выглядели. Жалко себя стало. Ужас! Отвернулся Колыванов от печальной картины и еще больше расстроился. Там... На полу валялся Губкин-Залубкин. Тоже мертвый, но совсем целый. Во всяком случае, рожа не тронута, да еще лыбится гад, будто какую-то новость хорошую узнал. В гробу будет красавец, чисто Филипп Киркоров. А Толяна, значит, в глухом ящике, как бомжа какого-нибудь зароют. Честно, по-вашему? Подскочил Колыванов к напарнику, хотел ему харю ногой разбить, только не вышло. Нога сквозь прошла, а Толю от усилия крутанула вверх тормашками, подкинула кверху. Совсем никакой массы тела в нем не осталось. Взлетел он, покачиваясь на вроде мыльного пузыря. Упруго ударился о потолок. Хорошо не лопнул. Второй раз это было бы уже через край. Тут дунул сквозняк, и лишенного плотности Колыванова понесло куда-то, как топор из села Кукуева. Закрутило, пару раз подбросило, пронесло коридором и выдуло в открытую фортку. А там ночь, темнотища, ветер воет. Внизу бежали трое из дежурного отделения. Пащенко, Скатов и этот, как его, Забибулин, что ли. Вторую неделю только работает. В полной сбруи, кобуры расстегнуты. Думают, козлы террористов сейчас будут мочить. «Козлы!» — крикнул им Колыванов. «Там всех в кашу размазало!» Не услыхали. А он-то их слышал отлично. «Оружие первым применять можно?» — спросил у Пащенки новенький. И подумал при этом. «На пол упасть. И двумя руками с локтевого упора, как в кино. Санька Пащенко татарину. Сначала поглядим, чего там жахнуло». Мысль же у Саньки при этом была трусливая. «Ну, как вбежим, а там снова шандарахнет». Эх, раньше бы такие чужие мысли слышать. Вся бы жизнь по-другому пошла. Но снова подул ветер, подбросил Колыванова вверх и унес от сослуживцев. Взлетел Толян в самое небо. Над огнями взлетной полосы, над облаками. Там было черным-черно, как у негра в очке. И так же тесно. Не вздохнуть, как говорится, не пернуть. Колыванов вспомнил научный термин — разреженность атмосферы. Был он один-одинешенек, никто не выручит, даже Сергей Сергеевич. Где ему? Его власть вся на земле осталась. И от ужаса закричал Толя по-детски. «Мама!» Однако сам себе рот зажал. Вдруг правда мамаша объявится, сука старая. Снилась тут недавно, головой качала. «Сама виновата. 70 лет, а помирать никак не хотела. Только зря жилплощадь занимала. Отдельная однокомнатная, второй этаж, балкон, санузел раздельный. Потом Колыванов квартиру за реальные бабки продал. 73 500 получил на руки. Что расследовать никто не станет, от чего старушка перекинулась. Это он хорошо знал. Не первый год в ментуре. Ну, упала в ванной, башкой стукнулась. Много ли пенсионерке нужно?» «Нет, не надо маму». Он летел еще какое-то время, плотно стиснутый со всех сторон. Потом вроде забрезжило, засветлело. Колыванов вылетел из облачной массы, и подъем прекратился. Под ногами пружинила туча. Немножко прогибалась, как мох, но стоять было вполне можно. Ночь осталась внизу, здесь же сияло яркое солнце. Глазам стало больно. Толян поскорее отвернулся. Нехорошие это были лучи, опасные. Будто норовили в самое нутро пролезть, вроде радиации. Колыванову не хотелось, чтобы его какими-то погаными лучами просвечивали. Он даже руками себя обхватил, вжал голову в плечи. Вдруг слышит, кричит кто-то. «Эй, Земеля! Толяныч, давай сюда!» Смотрит. Далеко, на самом краю тучи, стоят двое в фуражках, машут ему. «Не бзди, свои!» Лиц не разглядеть, голоса незнакомые, но что свои, Колыванов сразу понял. По голосам слышно. Дунул к ним от настырного света, подпрыгивая мячиком на упругом облаке, с каждым прыжком будто по гире себя сбрасывал.